Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Гремят ключи в неурочный час. За кем это? Керсновская. Следствие уже недели две как закончено, значит, суд. Иду через всю зону. Здесь я еще не была. Служебные здания, чисто. Грядки цветов, чахлых, пыльных. Кажется, и цветы какие-то заключенные. Дело к вечеру, солнце склоняется к горизонту. Как раз в это время особенно хорошо передаются на расстоянии звуки. Здание вроде клуба. Я сижу в оркестровой яме. Рядом, за занавесом, слышу разговор. Сколько на сегодня? Четверо? Теперь 6:30, часов 8 или 8:30. Покончим со всеми и еще успеем. Я не разобрала, что. Да это и не важно. В полночь, когда мне был вынесен приговор, они были, как говорится, чуть тепленькие. Судил меня специальный лагерный суд, подобие народного. Еще был у меня защитник. Я сразу от его услуг отказалась, мотивируя тем, что я его ни разу не видела и словом с ним не обменялась. Кто меня судил? В чем меня обвиняли? Судили люди, тупо скучающие, бездумные и вдобавок умом не блещущие. Обвиняли в том, что меня не удавалось превратить в полураздавленного червяка, извивающегося в смертельном страхе. Нет смысла метать бисер перед свиньями, но еще меньше смысла таскать всюду с собой торбу бисера, приберегая его для особого случая. Ведь в ожидании этого случая бисеринки могут одна за другой просыпаться сквозь дерюгу и незаметно утеряться в грязи. Нет, я швыряла бисер полной горстью. Я атаковала, но на сей раз избегала каверзных вопросов, способных увести меня в сторону, и вела диспут на литературно-художественную тему. Ведь когда речь идет о стихах Пушкина, а начала я именно с него, то, воздавая должное красоте души поэта, его мужеству и величию духа, можно воспользоваться его розгами и, прикрываясь с тыла авторитетом великого имени, от всей души отхлестать всякое лицемерие, а потом всех пошляков и подхалимов, хулиганов и хамелеонов от поэзии, а заодно тех, кто лишь прикрывается поэзией, чтобы придать благовидность своей лакейской душе. Спор разгорелся жаркий и довольно отвлеченный. Я доказывала, что песня о соколе куда выше, чем песня о буревестнике. Раненый сокол, который рвется в небо и умирает, пытаясь взлететь и встретить врага грудь к груди. Вот это символ. Также и уж, для которого небо пустое место, и сырая расщелина куда милей. Это живой образ. Именно в «Песне о соколе» Горький достиг высот поэзии. А к чему так восхвалять буревестника? При резком падении барометрического давления в верхние слои воды попадают глубинные хищники, и рыбы верхних слоев выскакивают из воды, спасаясь от преследования. И тут-то жадный буревестник ловит их и пожирает. Какое же это геройство? И нечего высмеивать жирного пингвина. Это действительно герой птичьего мира. Жир у него не от лени и обжорства, а для того, чтобы преодолевать ужасные морозы, которые не под силу буревестника. Пингвин накормит любого птенца, своего или чужого. Как раз из всех птиц ближе всего к идеалу коммунизма именно пингвин. По ходу этого диспута я время от времени поглядывала в зал. Сначала там сидел один охранник Дунаев, затем он вышел и позвал еще нескольких. Вскоре в зале собралась уже довольно большая толпа вольнонаемной элиты. Очевидно, третий отдел был где-то рядом, так как из него и штаба многие пришли послушать наш диспут. А затем интермеццо, допрос свидетелей. В фойе, где мне предстояло пережидать перерыв, я постаралась пройти поближе от Саши Добужинского и, поравнявшись, сказала ему вполголоса: «Саш, не выгораживайте меня, мне не поможете, а себе погубите. Не надо». «Я все пойму, ведь иначе нельзя». Ельман бойко говорит заученные фразы о своих верноподданнических чувствах и негодуют по поводу того, что я их не разделяю. Старый дед Иван Яковлевич пытается это подтвердить, но тут же признается. Фрося все время работала и с нами у печки не сидела. Мельман лишь один раз ее о чем-то спросила, так Фрося ей сходу что-то ответила и ушла. Зовут Сашу Добужинского. У него до предела несчастный вид. Быть более бледным и более жалким просто невозможно. Он стоит, опустив голову, и чуть не плачет. Что вы можете сказать о подсудимой? Казалось, ноги у него подкашиваются, и он вот-вот упадет. Тем большее впечатление производят его слова. Керсновская была самым лучшим, самым честным, самым добросовестным работником. Более преданного своему делу труженика я не встречал. И он еще ниже опускает голову. «Бедный Саша, не знаю твоей судьбы и боюсь, что ты себе повредил тем, что не поступил согласно мудрому правилу падающего «подтолкни» афоризм Ницше. Хотела бы от всей души пожать тебе руку. Храбр не тот, кто не боится, а тот, кто умеет побороть страх». И вот защитник все же берет слово. «Моя подзащитная принадлежит к помещичьи-капиталистическому классу, а поэтому и по происхождению, и по воспитанию является классовым врагом, который всюду и везде стараются причинить вред советской власти. Подобные враги всегда опасны, особенно теперь, во время войны. Но поскольку она враг в силу вышеуказанных причин, вне зависимости от личных качеств, это нужно учесть и проявить снисхождение, а поэтому я прошу для моей подзащитной 10 годов исправительно-трудового лагеря и 5 лет поражения в политических правах». Если это было слово защиты, то что тогда оставалось делать обвинению? Мне было предоставлено последнее слово, и я не отказала себе в удовольствии им воспользоваться. Прежде всего, я поблагодарила своего защитника. Я никогда раньше не видела своего защитника и знаю о нем ровно столько же, сколько и он обо мне. Не хочу быть голословной и утверждать, что, происходя от людей, не способных мыслить, он в пользу своей подзащитной ничего более вразумительного сказать и не мог. Но если в числе здесь присутствующих есть, как я надеюсь, люди образованные, то напомню, что в Бессарабии с 1918 года не было ни классов, ни сословий. Все, от короля до цыгана, были равны перед законом. Так что я росла, не зная классовых предрассудков, с которыми столкнулась только здесь. Я из небогатой семьи. С детских лет сама работала и умела уважать труд и тех, кто трудится. Я ценю не только труд, но и правду. А поэтому не стану скрывать, что никаких иллюзий не имею, и знаю, что если к самым благонамеренным людям подходить с предвзятой враждебностью, то надеяться на справедливость не приходится. В 11:30 эта пародия на суд была окончена, и мне вынесли приговор. Как и следовало ожидать, 10 лет ИТЛ и 5 по рогам. Отныне я числилась рецидивисткой. Опять мы шли тем же путем к подземелью. Теплая летняя ночь, очень темная, с тусклыми далекими звездами. В ближайшее время меня куда-нибудь угонят. В том лагере, где заработал второй срок, не оставляют. От того ли, что, сталкиваясь с тупой жестокостью и человеческой глупостью, душа протестует, мне стало грустно. Ведь к несправедливости сколько ни привыкая, а больно. Далеко в Париже, в этот день, 24 июня 1944 года, умирал мой единственный брат. Умирал от последствий ранения в грудь, осложненного туберкулезом. Ранен он был в 1941 году, сражаясь с немцами в весьма расстроенных рядах французской армии. Он защищал Францию. Париж был блокирован, голод помогал туберкулезу, и брат умер. Французы его оскорбляли за то, что он был русским, а СССР и Германия были тогда друзьями. А мой брат всю жизнь ненавидел немцев. Чем не парадокс? Вот и меня осудили, и даже во второй раз, за то, что я принадлежу к классу паразитов. А в Румынии меня преследовали, называя большевичкой, за то, что я была русской, умела ценить труд и презирала паразитов. Опять парадокс. «Пришли», — сказал Дунаев, — «завтра утром распрощаемся». «А ты их здорово», — добавил он тихо и мотнул головой, как лошадь, которую донимает муха. Тетрадь седьмая. Оазис в аду. Не буду лгать, бывало мне очень нелегко, но голод, тяжелый труд, притеснение со стороны начальства — все это я переносила значительно легче, чем общество уголовников, потерявших облик человеческий. Отныне я числюсь за буром. Это барак усиленного режима для неисправимых преступников, кого считают хуже отребья, проживающего в бараке Феньки Бородаевой. Работали мы в прачечной, где стирали окровавленное белье, доставленное с фронта, маск-халаты, пилотки. Я уверена, что все эти вещи куда лучше было бы отстирать, если бы их просто поболтали в речке или где-нибудь в ближнем тылу. Какой смысл полгода вести их за 4000 километров, чтобы мы их стирали в холодной воде, притом без мыла? Наверное, единственной целью было издевательство. Чтобы получить 400 граммов хлеба, надо было в день выстирать 300 пар кровавого, сохшегося в комок до твердости железа белья или 2000, да, 2000 пилоток или 100 маскировочных халатов. На все это выдавали пилотку жидкого мыла. Особенно кошмарны были эти халаты. Намоченные они становились твердыми, как листовое железо, а засохшую кровь хоть топором вырубай. Ходили на работу 10-12 женщин, но работали только я и абсолютно глухая финка. Остальным штрафной паёк был так или иначе обеспечен, а пропитание они себе добывали по другому принципу. Получив по пилотке мыло и отпихнув нас от бака теплой воды, они стирали белье заведующего прачечной. Не его личное, а то, что он брал от начальства, вольных или заключенных, и от лагерных лордов, расконвоированных или получающих посылки из дома и передачи. Это белье — его личный заработок. Он не мешал девкам подрабатывать, и вся вохра, свободная от службы, находили у них утешение в своем холостяцком одиночестве. Девки варили себе кулеш, ели картошку, пшено. Ну, а мы с глухой финкой по 12 часов в день, не разгибая спины, терли в холодной воде окровавленные масхалаты. Говорили, что эта финка была снайпером и, взятая в плен, оглохла от побоев. Она была очень опытной прачкой, работала как машина, и меня научила пользоваться стиральной доской, чего я раньше не умела. У нас в Бессарабии таких досок в моде не было. Приходилось весь день стоять в воде, на каменном полу, босиком, почти голышом, ведь сушить одежду негде, да и скинуть ее, чтобы подсушить, невозможно. В бараке такой шалман, что последнюю портянку способна украсть. Такая нечеловечески тяжелая работа и штрафной паёк, которые мне за нее давали, скоро бы меня доконали. К счастью, нас назначили в дальний этап. Что ж, пришла пора расставаться с Новосибирском. Жалеть, по правде говоря, не о чем. Встретила я здесь и хороших людей, но после суда их избегала, ведь я была как зачумленная, контакт со мной был опасен. Одним словом, когда нас, наконец, построили, проверили, пересчитали и погнали, я вздохнула с облегчением. Ведь каждый раз надеешься, что хуже не будет. Вот и довелось мне познакомиться еще с одним крупным городом Сибири — Красноярском, и еще с одной мощной сибирской рекой — Енисеем. Но нас, заключенных, знакомили не с фасадом, а с изнанкой. Изнанкой Красноярска явилась Злобина, невольничий рынок Норильского горно-металлургического комбината. Вместо красавца Енисея я видела лишь баржи, на которые мы грузили товары, караваны по 10-12 барж шли во главе с катером, доставляющим их в порт Тудинку, перевалочную базу Норильска. Теперь многие вполне искренне верят, что Норильск построен комсомольцами-энтузиастами. Но я-то знаю, каких энтузиастов сгоняли в Злобино со всех концов необъятной родины моей. Их заставляли сначала загружать баржи, затем самих загоняли в трюмы и отправляли вниз по реке, в Заполярье, где морозы не знают пощады. В Злобине я немного ожила и окрепла, хотя все время занималась погрузкой цемента и кирпича. Кормили нас похлебкой из соленой трески и кашей из американской сои. Хлеба давали 760 граммов. Гоняли раз в неделю в баню. После Новосибирска, где при входе в баню вместо мыла давали горсть песку, здесь мы получали, какое блаженство, 10 граммов мыла. Повезло мне или нет, но 2500 километров по Енисею мне довелось проплыть не на барже, а в огромной общей каюте, вместившей 240 пассажиров, в основном рецидивистов. Нас заперли, и в течение 2 недель пути ни разу ни один конвоир не осмелился зайти в тот отсек, где находилась наша каюта. 1944 год. Война. Шахты и рудники на материке в европейской части страны оккупированы врагом, взорваны, залиты водой. Норильск — это никель, столь нужный для войны. Почти весь он шел отсюда, поэтому Норильск должен жить и должен работать. Заключенные, составившие в те годы почти все население города, не должны умирать, не принося пользы. Они должны продуктивно работать, поэтому их нужно кормить. Американцы это понимают. Понимаем и мы, так как продукты, которые выгружаем из барж и грузим в вагоны, американские, кроме соленой трески и солонины. Горы ящиков с консервами, с салом, с мальцем, горы мешков с тростниковым сахаром, соевой крупой. И нас кормят. У хорошего хозяина собака не стала бы есть то, что нам дают, но я после Томска и Новосибирска ахаю, глядя на такое изобилие. 800 граммов хлеба, 2 раза в день по пол-литру баланды, густой от отрубей, а иногда и от крупяной сечки, и по 200 граммов соленой трески — невероятно. Но зато работа... На часы не смотрят, смотрят на вагоны. Они маленькие, емкость их мизерная. Им нельзя простаивать, и мы работаем, как роботы из фантастического романа. Бывают веселые погрузки, когда мы радуемся, сахар, смалец, даже крупа. Тут не грех, если тара нарушена, зачерпнуть горсть и в рот. Какое блаженство! Зато когда приходится грузить цемент, и тяжело, и пыли наглотаешься, но еще хуже кирпичи. Не давали ни рукавиц, ни приспособлений для переноски кирпичей на спине. Грузчики постоянно менялись. Прибудет новый этап, старый этап идет дальше. Так стоит ли расходовать рукавицы? Приходилось таскать кирпичи голыми руками, и притом в бешеном темпе. Вагоны были нужны под продукты. К вечеру на руках вместо кожи тонкая пленка и кровавые лохмотья. Мое счастье, что я люблю работу и нахожу в ней удовольствие, если могу хорошо и красиво ее выполнить. А моя сноровка помогает не слишком калечить руки. Если работать охотно, то легче не замечать боли и усталости, и, что еще важнее, забывать свое горе. Итак, настало время вновь сниматься с якоря. Одно утешение — Норильск — это конец пути. По крайней мере, так мне казалось. Теперь Норильск — крупный промышленный центр и, к тому же, красивый, благоустроенный город. Туда ведет ширококалейный железнодорожный путь, имеется аэропорт, автобусы доставляют приезжающих в центр города, на Гвардейскую площадь. Совсем не так добирались туда в 1944 году. Узкоколейка петляет среди бесчисленных озер. Мы едем на открытых платформах, дребезжащих, качающихся. Конец июля еще не лето. Днем почти жарко, но теперь, несмотря на солнце, холодно. Конвоиры, их по 2 на каждой платформе, отделены от нас экраном. Они явно зябнут в шинелях с поднятыми воротниками. А мы на полу, согнувшись в 3 погибели. Ужасно неудобно. Ноги затекают, немеют, болят, но вставать не разрешается. Вот станция Каиран, самая высокая точка трассы. Нам разрешают сойти с платформы за нуждой. На душе как-то гадко. У самого железнодорожного полотна снег, оставшийся с зимы. Снег в июле. Что же будет зимой? До чего же неприглядным показался Норильск сквозь сетку дождя. Близость угольных шахт и мест, где живут, трудятся и умирают люди, лишенные всех человеческих прав, никогда не украшает место жительства. Мы смогли вдоволь налюбоваться нулевым пикетом, так называется геодезическая точка, откуда начинается отсчет трассы Норильск-Дудинка. Когда мы, прошлепав 5 верст по грязи, добрались до места назначения, то есть до 9-го лак-отделения, никто не счел нужным накормить новый этап. На следующее утро нас уже погнали на работу, так как лагерю нужны акцепты, подтверждение того, что заключенные отработали день и таким образом заработали право на свой хлеб и баланду. Природа будто нарочно устроила кладовую своих богатств в таком месте, где до них добраться очень нелегко. Богатства эти в недрах круглых гор, почти горизонтальные пласты. Большая часть шахт и рудников находится в 2 горах, между которыми протекает угольный ручей. На юго-восточном его берегу гора Святая Елена. В ней заключены рудные тела огромной мощности и причудливой формы. Разрабатывает ее в хвост и в гриву. По другому берегу угольного ручья гора Шмидта, или просто Шмитиха. В обеих горах шахты. В них не спускаются, а поднимаются. До входа в устье шахту номер 15 надо осилить 1575 ступенек, а в шахту номер 13 — 390 ступенек, а лишь шахта номер 11 на уровне подошвы. Основное, что добывали в Норильске, — это никель. Кроме того, медь, кобальт и молибден. Платиноиды, платина, золото и серебро шли в отходы обогатительной фабрики, так называемые «хвосты». На заре своего существования весь Норильск был буквально опутан колючей проволокой. Повсюду торчали вышки, на которых маячили попки, так называемые самоохранники. Заключенные работали даже на командных постах. И удивляться нечему. Условия жизни тут крайне тяжелые, и по доброй воле в Норильск никто бы не поехал. В то же время это не просто место, куда можно загнать тех, кто по той или иной причине должен был исчезнуть, как, например, загоняли людей в болото Нарымского края. Норильск тоже является местом, откуда не возвращаются. Но тут была работа, которую необходимо выполнить, прежде чем умереть. Что же касается начальников заключенных, то для них создавались условия, при которых можно руководить ответственными работами и по отбытии срока оставаться на той же работе в качестве ссыльного. По мере того, как Норильск обживался, менялся его внешний облик. Палатки сменились бараками, потом построили 2-этажные деревянные домики, а затем дома городского типа. Тогда уже стали приезжать направленные партией вольно-наемные работники. Вначале ехали добровольно искупать свою вину те партийцы, которым в противном случае угрожала тюрьма. Затем на ловлю счастья и чинов устремились в Норильск те, у кого был партбилет, но никаких знаний. Как те, так и другие, за очень редким исключением, ни ухо, ни рыло не понимали в работе. Таким партийным митрофанушкам придавали в подчинение опытных, знающих инженеров и ученых, заключенных или бывших заключенных, ссыльных. Они-то фактически и стали настоящими создателями огромного и богатейшего Норильского горно-металлургического комбината, проектантами, строителями и главами производств, выполнявшими всю ответственную работу, требовавшую опыта и ума. Решительно все посаженные по статье 58 с целым букетом пунктов — это шпионы, диверсанты, вредители, террористы, изменники, умные, честные, талантливые — занимались умственным трудом по своей специальности и лезли из кожи вон, чтобы их не послали на общие работы, кайлить мерзлый грунт, таскать тяжести. Этот класс был мозгом Норильска, но они вели себя, как говорится, тише воды, ниже травы и чувствовали постоянную угрозу смерти. Несмотря на все их старания в течение уже 4-5 лет искупить несовершенные ими преступления, в 1941-1942 годах многих из них ликвидировали по спискам, составленным Берией по приказу Сталина. В одной лишь дудинке были пущены под лед несколько сотен, говорят, 700 жертв 1937 года. Заключенные работали всюду, но это слово не встречалось нигде и никогда. Вместо него писали «ЗК» и произносили «ЗК», что расшифровывалось как «засекреченные кадры». Например, нужны инженеры, врачи, техники, правление комбината делает заявку. «Пришлите столько-то белых конвертов» или «голубых», «серых», «желтых», а там уже знают, кого нужно. Правда, из тюрьмы сразу не отправляли работать по специальности. Сначала те же инженеры и врачи проходили физическую и психическую подготовку, разгружали баржи, разбирали плоты круглого леса, вытаскивая бревна из ледяной воды, долбили в вечной мерзлоте котлованы для ТЭЦ. И лишь после того, как они хлебнули горького до слез, те из них, кто выжил, были без ума от счастья, когда им представлялась возможность работать по специальности, и радовались тому, что получают талон на 200 граммов каши и 150-200 граммов соленой трески. Никому и в голову не приходило сетовать на то, что жизнь разбита, что пришлось покинуть, быть может, навсегда, родные места, друзей, близких. За счастье считали, что не надо стоять на вахте, а затем весь день мучительно мерзнуть от безжалостной пурги и надрываться на непосильной работе. Жили они, как и мы, в бараках за колючей проволокой, но у них, так называемых лордов, в бараке было тепло и чисто. Совсем другое дело иметь одеяло и даже простыню, спать на тюфяке, набитом стружками. А случалось и на подушке из того же деревянного пуха. Это тебе не голые нары, где телогрейка и тюфяк и одеяло. Так обстояло дело с засекреченными кадрами. Мы, рабочие, тоже считались ЗК, но для нас это слово расшифровывалось иначе — «заполярные казаки». В царское время казаки с гордостью говорили: «Граница империи российской привязана к казачьему седлу». С не меньшим правом, хотя и без особой гордости, могли сказать и мы, заполярные казаки. Граница, по крайней мере, северная, привязанная к хлястику телогрейки заключенного. Не найти такой необжитой, угрюмой сторонки, где заключенные, замостив своими костями болото, не добывали бы из недр земли несметные богатства. Мурманск, Воркута, Норильск, Магадан, Колыма — все это поднято из болот заполярными казаками. Теперь их вообще вычеркнули из истории Северного края. По новейшим данным, его освоили энтузиасты-комсомольцы —